Эпилог. «С доказухой у нас полный порядок», – веселился подполковник Мельников, даже ерзая от удовольствия на стуле в своем кабинете. «Прямо полный набор, ты подумай, а! Взят на месте с поличным раз, запись на диске 2, незаконное хранение огнестрельного оружия 3, угроза жизни 4. Он ведь тебе угрожал, Таня, подтвердишь?» «Подтвержу», – устало сказала я, отпивая из большого бокала горячий чай. Кофе у Мельникова не оказалось. «Остальных взяли?» «Взяли, взяли, а как же?» – радостно закивал Мельников. Подполковника можно было понять. Он только что разоблачил банду наркодельцов, которой руководил Марат Шамсутдинов, владелец сети ночных клубов «Континент», функционировавших в разных городах России. «Маратика лично допрашивал», — медным тазом сиял подполковник. «Наркотики из Средней Азии шли в Тарасов и через Новицкого попадали к нему в руки. Одну партию конфисковали в клинике, в клубах тоже много нашли». «Да, кстати», — обратилась я к Андрею, — «я все забываю спросить, откуда вы взялись в квартире Новицкого?» «Ну, это совсем просто», — сказал Андрей. «Когда ты позвонила мне на сотовый, у меня высветился номер телефона, незнакомый. А узнать адрес по номеру телефона для милиции – пара пустяков. А что приехали так поздно, так раньше никак не получилось. То, что у тебя там не слава богу, это я понял сразу. Пока звонил, ОМОН вызывал. Уж извини». «Да что ты, Андрей, вы приехали как раз вовремя. А я даже и не сообразила в тот момент, что все так просто. Хорошо, что я звонила с его телефона, а не со своего сотового. Хоть я и справилась в конечном итоге с ним, но с вами все-таки сподручнее оказалось». Великодушно польстила я и без того раздувшемуся от гордости Мельникову. «Стараемся», — самодовольно произнес он, — «стараемся». «Ну, я полагаю, я тебе больше не нужна?» — спросила я. «Мне перед клиенткой отчитаться нужно за завершенное расследование». «Не держу, не держу», — благодушно махнул рукой Мельников. «Куда ты денешься? Ты же от своих показаний не откажешься?» «Не откажусь», — улыбнулась я. «Хотя думаю, что ты и без них бы обошелся, раз у тебя полный комплект доказательств». «Да», — снова засиял Мельников, потирая руки. Он с легкостью отпустил меня во свояси, поскольку ему, видимо, не терпелось пойти на доклад к начальству и получить свою порцию похвалы за проявленные оперативность и смекалку. Я же не претендовала ни на какие лавры. Мне хватало моего гонорара от Стрельцовой. Выйдя из кабинета Мельникова, я, к своему удивлению, увидела сидевшую в коридоре Риту Костромину. «Рита?» — удивилась я, подходя. «Вас что, вызвали?» «Нет, я сама пришла», — тихо сказала Рита, утирая слезы платочком, когда узнала, что Сергея арестовали. «Зачем?» — не переставала удивляться я. «Узнать, может быть, я могу ему чем-то помочь?» — Рита с надеждой уставилась на меня. «Чем вы можете ему помочь?» – неприятно поразилась я. «Вы что, с ума сошли? Подполковник Мельников только что перечислил мне набор доказательств его вины. Поверьте, их на троих хватит». «Я все равно его буду ждать», – с тупым упрямством заявила Рита. «Откуда? Из зоны, что ли?» – искренне удивилась я. Рита кивнула. «Вы в своем уме?» – возмутилась я. «Кого вы собрались ждать? Он бандит и убийца, а за свои фокусы получит лет 15, не меньше. А вы еще совсем молодая женщина. Вы что, себя заживо собираетесь похоронить? Ради кого? У вас что, нормальных врачей в клинике нет?» «Врачи есть», — с тоской ответила Рита. «Но таких больше нет». «Фу ты», — не выдержав, фыркнула я. «Тоже мне. Мой вам совет. Включите, наконец, мозги, Рита». «Да у вас просто пелена какая-то на глазах. Рита, очнитесь!» Костромина не отвечала, глотая слезы. «Рита», — усмехнулась я, — «Новицкий просто вас использовал как временную женщину. Неужели вы этого не понимали?» Рита опустила глаза. «Да, она все это понимала, но просто боялась себе в этом признаться». Я вздохнула и опустилась рядом с ней на стул. «Я бы вам посоветовала сменить место работы», — сказала я расстроенной женщине. «Переключитесь на что-то другое, а то вы совсем зациклились». «Уволиться?» — Рита испуганно посмотрела на меня. «Но я не могу оставить Константина Владимировича. Я должна его поддержать. Он как раз со дня на день должен вернуться на рабочее место, а у нас такой тарарам. Да еще к тому же обе медсестры подали заявление об уходе. Старшая и главная. Я даже ума не приложу, почему. Я-то прекрасно была осведомлена, почему отпущенная Лилия Федоровна и Алевтина Викторовна так поступили. Но ничего объяснять Рите не стала. Ее это не касается. Вот и отлично. Значит, все встанет на свои места. А вы займитесь вплотную работой, тем более вам нужно восстанавливать свое положение после того, что вы там накуролесили. Продолжала наставлять ее я. Поверьте моему опыту, это лучшее средство от любовной депрессии. Рита перестала всхлипывать и слушала меня. «Пойдемте». Я легонько похлопала ее по плечу. «Нечего вам тут торчать, ясно? Пойдемте, пойдемте, я вас подвезу». Я заставила Риту подняться и повела к выходу. Я довезла ее до дома, по дороге еще порассуждав о том, сколько достойных мужчин могут составить ее счастье. Кажется, Костромина немного успокоилась, и я с чистой совестью отправилась домой. По дороге я позвонила Ангелине Николаевне Стрельцовой и сказала, что дело об убийстве ее дочери завершено, а также сообщила имя убийцы и причину гибели Жанны. Конечно, Ангелина Николаевна была ошеломлена, как я и предполагала, но скрыть от нее подробности дела не было возможности. На суде, на который она непременно пойдет, все равно все откроется. Не успела я завершить разговор с Ангелиной, как позвонил ее бывший супруг. «Татьяна Александровна!» — буквально орал он в трубку. «Куда вы пропали? Почему не отвечаете? Вы что, нарочно от меня скрываетесь? Имейте в виду, вы потратили уже 4 дня на расследование». «Всего лишь 4, Роман Анатольевич, поправила его я. А дело уже раскрыто. Подробности можете узнать у Ангелины Николаевны. Я только что отчиталась перед ней». Стрельцов, захлебнувшись своим возмущением, резко умолк. А я, проговорив все это, отключила связь. В этот момент я как раз подъехала к дому и вышла из машины. На улице вовсю бурлили ручьи. В воздухе носился запах марта, который ни с чем нельзя было спутать. Воробей на ветке деловито чистил перышки, распушая их и готовясь к теплу. На подоконнике одной из квартир у раскрытого окна грелся вальяжный рыжий кот, подставляя солнышку толстые пушистые бока. В мир неотвратимо шла весна. Все вокруг собиралось жить.